что в твой трактир. И Антонина Васильевна, важно поджимая сочные вишневые губы, сказала: «Золотишко у меня, конечно, есть, да не про вашу честь, ищите». «Имейте в виду, ежели обнаружится тайное укрытие, вина ваша усугубляется», — предупредил Кречев. «Ищите, ищите», — уже войдя в азарт, с пылающим румянцем во все щеки, королевским жестом растворяя руки, говорила Антонина Васильевна. «Тут не токмо что искать, повернуться негде», — хмыкнул Беняк. «Поглядите в комоде, в сундуке, на чердак слазайте», — приказал Беняку и тараканихе Кречев, потом Вонятке. «А ты сходи в баню, в Каменке посмотри как следует. А ты в подпол слазай», — это Жернакову приказал. «А мне что делать?» — спросил Кулек. «Ты его в сортир пошли», — сказал Маркел Кречеву. «Пущай понюхает, как у них золото пахнет». «Молчать! Вас пустили сюда хулиганить?» «Кто хулиганит, а кто и смотрит?» «Это кто ж, по-твоему, хулиганит? Мы, что ли?» «Я ничего такого не говорил. Вот и заткнись». И потом хозяину: «Яков Парфенович, где у вас фотографические аппараты?» «В павильоне. Проводите нас туда». Кречев махнул рукой Кульку, и они вдвоем пошли за хозяином. Один аппарат стоял на треноге посреди коридора, второй лежал в черном футляре возле стенки. «Так, значит, оба аппарата и треногу мы у вас забираем». Худое длинноносое лицо Якова Парфеновича еще более вытянулось. «Как забираете? А чем же я буду работать?» «Обращайтесь в райисполком, там скажут». Кречев вынул из планшетки заготовленный акт конфискации фотоаппаратов, положил оба экземпляра на столик. «Вот, распишитесь. Значит, претензий насчет грубости у вас нет». «Какие могут быть претензии?» — растерянно пролепетал фотограф. «Я только насчет аппаратов». «Вот и чудненько. Возьмите один акт себе, так. И еще вот что учтите. В течение 24 часов вы должны очистить помещение». «Какое помещение?» «Вот это самое. Ваш бывший дом. Поскольку выселять в отдаленные места вас не станут, значит, вы имеете право забрать все, что хотите. Считайте, что вам повезло». «А куда ж нам идти?» «Куда хотите. Проситесь на квартиру, а ваш дом пойдет под заселение». И, обернувшись, крикнул Кульку: «Бери аппараты». Кулек подошел к треноге, ухватил ее, как связку жердей, и взвалил на плечо, аппаратом за спину. «Да кто ж так с аппаратом обращается?» — всплеснул руками Яков Парфенович. «Это ж оптика! Вы имеете дорогую вещь? Дайте сюда». Он снял у Кулька с плеча треногу, ловко отвинтил аппарат, уложил его в ящик и спросил с готовностью: «Куда нести?» «В сани», — приказал Кречев. Яков Парфенович сам отнес оба аппарата в сани, переложил их сеном, чтоб не бились друг о друга, и все приговаривал: «Оптика — вещь хрупкая, она требует к себе мягкого обращения». «Вот чудак человек!» — усмехнулся Кулек. «Тебе-то от того какая выгода? У тебя же их отобрали, насовсем отобрали, понимаешь?» «Отчего же не понимать?» — отвечал Яков Парфенович и жалко улыбался. «Авось еще возвернут?» «Ага, возвернут после дождичка в четверг». «Ты вот что, отвезешь в райштаб аппараты и валяй прямо на выселке к дому Матвея Амвросимова», — сказал Кречев. «Здесь больше делать нечего». «А вдруг золотишко отыщется?» — осклабился Кулек. «В кармане унесем. Езжай». В сенях Кречева встретили гомоном и смехом столпившиеся бабы и мужики. «Вы чего тут? Или нашли что?» «Тонино золото, вот оно, смотри», — сказал Беняк, указывая на две кучи странных предметов. Приглядевшись, Кречев увидел целый ворох опаленных овечьих ног